Борис Годунов был разрешен к печати лишь спустя 6 лет, а «Медный всадник» вообще не увидал света при жизни Пушкина, за исключением вступления. Борис Годунов задуман и написан Пушкиным в предпоследний год 6-летней ссылки, уже в Михайловском, в 1825 году. Изначальная проблема трагедии – узурпаторство власти. Основной герой – преступник, проложивший себе путь к царскому престолу путем убийства законного наследника престола. На первый взгляд, он гуманнейший царь, озабоченный исключительно благом народа. Народ, однако, ведет себя довольно странно, не выказывая никакой благодарности царю за все его заботы. Но суть-то дела в том, что забота царя о народе лишь средство своего оправдания перед народом, считающим его царем-преступником. Борис Годунов, как его рисует Пушкин, пользуется царской властью, думая не об интересах государства, но о том, чтобы загладить свою вину. Поэтому он больше рассуждает, чем действует. Закономерно возникновение самозванца, ибо ведь Борис Годунов тоже своего рода самозванец. Отсюда и такое сходство между ними. Самозванец тоже демагог, как и царь Борис. Последний кладет в основу своей демагогии якобы преданность свою народу. Первый разглагольствует насчет своего законного права на престол. Самозванец – человек, слепо доверившийся судьбе, не выношенный им, не таящийся внутри его души, а случайно подвернувшийся под руку и потому целиком положившийся на случай, авось вывезет. Как мы убедились, Бориса Годунова также можно назвать человеком случая. Для Пушкина история народа подобна истории отдельного человека. Та и другая истинна, поскольку проявляет себя в творчестве. А это зависит, если говорить об истории народа, и от того, какая власть управляет им, в каких он с нею отношениях. Но не надо строить иллюзии относительно того, что и в Борисе Годунове Пушкин предстает как проповедник народовластия. О Борисе Годунове можно, пожалуй, сказать, что это трагедия-исповедь. В ней исповедуются все. Не говоря о царе Борисе и самозванце, даже и князь Шуйский исповедуется, то есть признает, что что-то важное получилось не так, и что найти выход можно будет, лишь как-то по-другому оценив положение вещей, следовательно, и что-то изменив в самом или в самих себе. Правда, что касается князя Шуйского, этого лукавого царедворца, то он и в своей исповеди мало сказать демагог, но еще и провокатор. Хотя, впрочем, с точки зрения Пушкина, во всякой исповеди, не поднявшейся до истинного творчества, есть элемент демагогии. Недаром так подозрительно относился он к исповеди Руссо. И так радовался слуху об утере исповедальных записок Байрона. Но, в принципе, исповедальность в творчестве не отвергается Пушкиным, напротив, приветствуется. Путаясь и лукавя в своих исповедях, герои Бориса Годунова набредают на одну величайшую и неопровержимую истину. Тот из властителей, кто не проник в тайну народной психологии, заранее обречен на бесплодие, а скорее на гибель в попытке стать подлинным историческим деятелем. В Борисе Годунове изображается не столько борьба за власть, сколько дискуссия о природе власти, о том, какие способы следует применять для овладения властью, к каким пагубным, в сущности трагическим последствиям, приводит достижение этой цели, если эта цель обращается в самоцель. Выясняется, что в такой власти и причина гибели ее. Значит, и тех, кто ее олицетворяет. Придавая исключительное значение Борису Годунову, Пушкин писал в одном из набросков предисловия к трагедии. «Хороший или худой успех моих стихотворений, благосклонное или строгое решение журналов о какой-нибудь стихотворной повести слабо тревожили мое самолюбие. Сие происходило не из презрения, но единственное из убеждения, что для нашей литературы безразлично.